Не в силах дольше терпеть, он отправился к Гансюргу. Это было на третий день после разговора между Гансюргом и Проэлем. «Я должен с тобой поговорить. Сейчас же, наедине», — сказал Оскар. «А что случилось?» — спросил Гансюрг. «Что с тобой? Это по поводу Академии? Трубить еще громче, по-моему, нет возможности». Он усиленно затянулся сигаретой, стараясь прикрыть свое беспокойство развязным тоном. «Что случилось?» — горько и растерянно повторил Оскар. «Это тебе должно быть известно лучше, чем мне. Ведь ты меня предупредил, что мне головы не сносить. Значит, ты должен знать, когда падет топор». «Ты бредишь. Ты переутомился», — сказал Гансюрг, точно так же, как и Алоиз. Но Оскар уловил нотку неуверенности, что-то судорожное в словах Гансюрга, во всем его поведении. Да, он, Оскар, обречен. Где-то в книгах аристократов уже записана дата его гибели, час его смерти. А этот малыш заодно с аристократами и отлично знает, что затевается. «Значит, ты ничего не хочешь сказать мне?» — жалобно произнес он. И в его голосе было такое отчаяние, что Гансюрг почувствовал вину и сострадание. «Не надо нервничать», — просительно сказал он. «Я понимаю, тебя лихорадит. Выступать в роли президента Академии нелегко, но ты великолепно справился с процессом, и я уверен, что открытие Академии ты тоже проведешь блестяще, играючи». Он курил, он улыбался. Оскар не ответил на его улыбку. Он только поглядел на Гансюрга, даже не очень пристально, даже не очень выразительно. И все же Гансюрг не мог вынести этого взгляда. Малыш чувствовал, что он, Оскар, знает все. И Оскар начал жаловаться. Он не кричал, не бронился. Гансюргу было бы гораздо приятнее, если бы он бронился. Оскар говорил тихо, без обычного высокомерия, и каждое его слово было проникнуто горькой безнадежностью. «Зачем ты меня предал, Гансель?» — сказал он. «Ведь предал? Или нет? Ты что-то знаешь?» «Очень многое знаешь. Почему не сказал мне ни слова об этой статье? Ты же знал, что она задумана, чтобы меня погубить, и должен был вовремя предупредить меня. Должен был спасти. Ты мог. Безусловно, мог. Почему ты этого не сделал, Гансель, брат мой? Я иногда низко поступал с тобой, согласен, и ты имел право мне отомстить. Но погубить меня? Нет, это слишком. Ведь человеку дается только одна жизнь, а мне еще нет и 45. Я прошел через войну, через 100 000 смертей, а теперь вот ты сидишь и куришь сигарету, и тебе безразлично, что я околею. А ведь мы связаны, орфически, еще водами глубин. И окажись ты в петле, уж я не дал бы тебя повесить. Не предал бы тебя, Гансель, брат мой». «Не болтай чепухи», — ответил Гансюрг. «Может быть, отложить открытие, и ты поедешь на несколько дней к морю или в горы, чтобы отдохнуть?» — предложил он, но это были вымученные слова, в них не чувствовалось убежденности. «Еще это надо выдержать», — думал он. «Надо как-нибудь вытерпеть, ведь уже нет никакого смысла идти к Проэлю и говорить, что я все-таки предпочитаю отправить его в сумасшедший дом. Проэль теперь на это не пойдет. Я только погублю вместе с ним и себя». «Ты дьявольски умен», — говорил между тем Оскар. «Ты всегда был умнее меня. И ты, вероятно, не по злобе оставляешь меня в петле. Своя рубашка ближе к телу. Тут ты прав. Я и сам так думал. Но только в таких случаях, когда мы, например, крали яблоки. А если бы дело коснулось твоей жизни, Гансель, я бы не сказал, поезжай к морю или в горы. Тогда я заслонил бы тебя. Ты это отлично знаешь». «Ну да что толку говорить об этом? Все кончено. И я рад, что не так дьявольски умен, как ты». Он говорил медленно, тягучим голосом, будто извлекал из себя слова. точно находясь в трансе. Гансьорг ничего не ответил, даже не взглянул на брата. Вскоре Оскар ушел. Гансьорг слышал, что он уходит, но не поднял глаз, не шевельнулся. Целых 2-3 минуты после ухода Оскара сидел он неподвижно, тщедушный, мертвенно-бледный. В течение последних 4 дней, какие еще осталось прожить Оскару, был ли он один или на людях, его не покидал мучительный страх. Страх тяжело наваливался ему на грудь, давил, душил. Встречая штурмовика, Оскар думал: «Может быть, вот этот, завтра или послезавтра, хватит меня топором по голове». Катаясь на яхте по озеру, он думал: «Здесь, может быть, утопят меня». Гуляя в лесу, вблизи своего замка Зофенбург, он думал: «Не здесь ли меня зароют?» И все время боялся. «Вот они придут, сейчас, сию минуту». Оскар принимал снотворное, но спал плохо. Как-то он проснулся ошеломленный, подавленный, весь в поту. Он ясно слышал шаги. Он крикнул в темноту: «Кто там?» Шаги затихли. Но кто-то побывал в комнате. Он был в этом уверен. Мороз пробежал у него по коже. Он перекрестился, как в детстве. На следующий день, вечером, открывая калитку своего сада, Оскар вспомнил, что в его связке ключей есть ключик от квартиры КТ, завоеванный им после долгой борьбы. Он ощутил непреодолимое желание побыть у нее в квартире. «Там, — думал Оскар, — я, может быть, почувствую раскаяние, избавлюсь от страха». Он поехал туда, открыл квартиру. Она не была пуста, но Оскару показалась более чем пустой. КТ оставила все, что он подарил ей, и все, что имело какое-нибудь отношение к нему. Свет уличного фонаря ярко освещал комнату. Оскар стоял в опустевшей квартире, прислонившись к огромному роялю. Этот обычно столь уверенный в себе человек опирался на рояль неуклюже, неловко, словно обмякнув. В то же время фрау Тиршенройд сидела в комнате КТ в Праге. Она просматривала оставленные Паулем рукописи. Альберт нелегально переслал их КТ. Тут была статья «Рихард Вагнер как пример и предостережение». Тут были статьи по вопросам языкознания и меткие очерки, по-новому освещающие события немецкой истории и политической жизни Германии. Несколько раз упоминалось имя Оскара Лаутензака. «Вот несколько строк об Оскаре», — произнесла Анна Тиршенройд и подала КТ рукопись. «Пауль был храбр и умен», — сказала она, — «но без пристрастия не отличался. Да и нельзя требовать от человека так много». КТ взяла лист, но не читала. Выражение лица у нее было замкнутое, почти злое. Первое время после отъезда из Берлина она ощущала страшную пустоту. Воспоминание об Оскаре вызвало в ней странное чувство, будто бы в ее душе имелось какое-то помещение, сначала битком набитое ветошью и хламом, а теперь опустевшее. Так, вероятно, чувствует себя человек, у которого ампутировали руку или ногу, а он продолжает ощущать боль в том месте, где они были. Но затем это прошло. Теперь она не питала к Оскару ни любви, ни ненависти. У нее не было времени для этого. Да и ни для чего другого не было ни времени, ни мыслей. Только для ребенка, которого ей предстояло произвести на свет. Она теперь даже не могла понять, как ей пришла в голову мысль избавиться от ребенка. Анна Тиршенройд видела, что КТ держит в руке лист и не читает. «Она защищается от воспоминаний об Оскаре», — думала Анна. «Вероятно, она иначе не может. Она несправедлива к Оскару. Все к нему несправедливы. Ребенку КТ рада, но отстраняет от себя мысль, что Оскар — его отец. А ведь все-таки в нем было что-то. В нем было то, что вложено в маску. Он всегда напыщенно говорил о судьбе и считал себя ее баловнем. А ведь он только пасынок ее. Порой Оскар был близок к тому, чтобы схватить дарованное ему, овладеть им, и если бы ему больше везло, он, может быть, добился бы этого». КТ положила лист на стол. «Вы, конечно, понимаете, фрау Анна», — сказала она, «что я не хочу иметь ничего общего со всем этим. Я хочу думать только о ребенке». Она смотрела прямо перед собой, решительно, уверенно, радостно. На другой день вечером Оскар сидел в роскошном ресторане, заполненном посетителями. Вдруг он увидел двух мужчин и понял — это они. Он вспомнил, что видел их уже вчера, да и сегодня днем. Он вышел в вестибюль. Один из них последовал за ним. Оскар ушел из ресторана, поехал в другой, но они оказались и там. Оскар не решался вернуться домой. Гансьорг выпроводил его. Ждать помощи от брата не приходится. Но ему необходимо еще раз повидать его. Ему необходимо за кого-нибудь уцепиться, когда придут палачи. Он поехал к Гансьоргу. Господина государственного советника не было дома. Когда Оскар стал настойчиво спрашивать, где же брат, ему нерешительно ответили, что господин государственный советник поехал к фрау фон Третнов. Оскар отправился к баронессе. Была уже поздняя ночь. Дверь ему открыл заспанный швейцар. Узнав его, швейцар как будто удивился и смутился. Оскар заявил, что здесь его брат, с которым ему надо срочно повидаться. Швейцар, все еще смущенный, попросил его подождать и исчез. Некоторое время спустя он вернулся и доложил, что господин государственный советник был здесь, но уже уехал. Гансьорг отступился от него. Оскар растерялся, как еще никогда в жизни. Они, конечно, ждут его на улице. Выходя из машины, он заметил неподалеку другую машину. Здесь, у баронессы, он в безопасности. Оскар не хотел уходить. Это произойдет сегодня. Но пока его отделяет от тех людей вот эта дверь, ему еще разрешается дышать. Неправда, что Гансьорг уехал. Он здесь, под этой крышей, его брат Гансель, покинувший его в час смертельной опасности. Смущенный и недовольный швейцар все еще стоял перед ним, ожидая, пока странный посетитель уйдет. Оскар тоже стоял, грузный во фраке, и не собирался уходить. «Я неважно себя чувствую», — сказал он наконец. «Принесите мне водки». И он сунул кредитку в руку швейцара. Тот, помедлив, удивленно ответил: «Если так, господин Лаутензак», и удалился. Оскар сидел в высоком, дорогом, старинном кресле. Цилиндр он поставил возле себя на пол. Швейцар вернулся с коньяком. «Не мог достать ничего лучше, господин Лаутензак. Повсюду уже закрыто», — сказал он. «Теперь это уже не имеет значения», — отозвался Оскар и выпил. «Извините, господин доктор», — вдруг обратился к нему швейцар. «Я ведь читал, что вы стали почетным доктором. Я видел в иллюстрированной газете ваши портреты и снимки вашей академии. Это замечательно. Я вас сердечно поздравляю». «Спасибо, спасибо», — сказал Оскар. «А теперь я, пожалуй, пойду». «Может быть, хотите остаться?» — спросил швейцар. «Может быть, переночуете здесь? Не позвать ли врача?» Оскар размышлял. «Если ему притвориться больным, то здесь, в доме баронессы фон Третнов, в присутствии врача, они вряд ли нападут на него. А если даже и нападут, если его прикончат на глазах у Гансля, то поделом ему, этому Иуде, этому брату-убийце. Пусть воспоминания о смерти брата преследуют его всю жизнь. Но какой смысл оставаться? Ведь все равно уйти в конце концов придется. Если остаться, надо брать себя в руки, надо лгать, разыгрывать роль». И какой прок от того, что ему будет подарена еще одна ночь, или, может быть, еще один день, со всей его ложью, отвратительным притворством и жестоким, давящим сердце страхом? «Спасибо», — сказал Оскар. «Нет, пожалуй, я лучше поеду домой». Тяжело шагая, вышел он из дома баронессы фон Третнов, так и не повидав брата. «А те все еще тут? Кажется, да». Оскар не был в этом уверен. Он сел в машину. Ну куда же ехать? Опять в какой-нибудь ночной ресторан? Ему были противны свет, музыка, шум. Были противны смеющиеся, веселящиеся, куда-то спешащие люди. Но еще страшнее Зофенбург. Большой пустынный дом с его бессмысленной роскошью. Там уж его наверняка схватят. Некоторое время Оскар бесцельно ездил по улицам. Затем направился в ресторан. Встретил знакомых, женщин, пил. Когда он вышел из ресторана, швейцар уже распахнул дверцу его машины. Те двое подошли к нему. «Я думаю, господин доктор Лоутензак», — сказал один из них, «что теперь вам лучше сесть в нашу машину». Другой чуть заметным движением указал на нескольких молодчиков, стоявших поблизости. Была ночь, но чувствовалось, что скоро настанет утро. Оскар огляделся вокруг. Улица была пустынна. Швейцар, чуя недоброе, незаметно ушел, как будто испарился. Оскару хотелось кричать, громко кричать о своей загубленной жизни. Но тогда они его сейчас же прикончат, а если он будет вести себя тихо, то проживет еще несколько минут. «Прошу вас», — сказал человек, и в его тоне звучали и насмешка, и угроза, и приказание. Сам Оскар не мог бы произнести эти слова лучше. Он сел в машину, на которую ему указали. Это была удобная машина. Кроме него в ней сидели четверо. «Куда мы поедем?» — спросил Оскар. Ему не ответили. Машина быстро неслась по безлюдным улицам. Оскар хорошо знал эти улицы, он часто проезжал по ним в такой же предрассветный час. Они были населены его видениями. Немало он пережил на этих улицах. Это был тот Берлин, который он завоевал. И в нем пробудилось множество воспоминаний, и еще больше страхов, и еще больше бешено несущихся мыслей. Возможно ли спасение? Существует ли оно? Но все эти воспоминания, страхи, мысли заслонил один вопрос. Увижу ли я утро, хотя бы первый рассветный луч? Машина ехала на запад, все дальше и дальше, в район Зофенбурга. Промчались и через этот район. Выехали к лесу, свернули на узкую дорогу. Оскар знал эти места. А вот еще более узкая, машина здесь шла с трудом. И вот остановилась. «Вылезай!» — приказал один из сопровождающих. Оскар сидел. Рассвет еще не забрезжил. Он чувствовал страшную слабость, его знобило. «Вылезай!» — повторил человек тем же холодным, насмешливо угрожающим тоном. «А шляпу и пальто взять с собой?» — глупо по-детски спросил Оскар. «Выиграть время! Время! Время выиграть!» — думал он. Все четверо сидевших в машине ухмыльнулись. «Шляпу и пальто можешь взять с собой», — сказал один из них. Оскар неуклюже вылез из машины. Посреди реденькой рощи стоял он во фраке, пальто и цилиндре. Дорога здесь кончалась, вокруг был лес. Тонкий бледный полумесяц едва светил и висел на небе уж очень низко, так что был едва виден сквозь деревья. Оскар очень ослабел, его трясло, хотя было не холодно. «Пошли», — сказал штурмовик. «Нельзя ли подождать до утра?» — заикаясь, жалобно спросил Оскар и дрожащей рукой достал бумажник. «А ну, пошли!» — вместо ответа повторил сопровождающий. Оскара окружили, заставили идти. Вели все глубже в лес. Шли, натыкаясь на кусты, на корни деревьев. Остановились. «Теперь беги!» — услышал он приказ. «Беги туда!» И ему указали на лесную чащу. Оскар оглядел своих палачей одного за другим долгим, молящим, тоскующим взглядом. На их лицах не было ничего похожего на чувства. Ничего, кроме холодного, деловитого стремления выполнить приказ. Утро еще не наступило, но надежды не было. Он направил всю свою волю на то, чтобы дотянуть до утра. Но, увидев эти холодные лица, понял, его последнее желание, последняя воля бессильны. Снова осечка. Он отвел глаза от этих людей, еще раз посмотрел вокруг. Увидел деревья, слабо освещенное небо, бледный низкий месяц, темноту. Надел цилиндр и повернулся лицом к лесу, к дороге. Ему очень хотелось, чтобы в нем зазвучала музыка, какая-нибудь торжественная мелодия. Но и это желание было тщетным. Никакой музыки в нем не звучало, когда он отправился в свой последний путь. Лишь обрывки свиста и грохота, который стоял в таборине. Он поднял ногу в лаковом ботинке, пошел, тяжело шагая по роще, во фраке, пальто и цилиндре, шел во тьму, ожидая, что вот-вот щелкнет выстрел, и все кончится.